Алихан. Одна из кнопок интеркома мигнула красным. Я снял трубку. «Алик, я украсила столик в вип-зале яблоками, как ты и просил. Подскажи, какие напитки поставить?» «Отбой». Засунул сигарету в рот и повернулся к монитору системы безопасности, который стоял рядом с моим ноутбуком. Катюша в холле разговаривала с какой-то женщиной. «Но ты ведь просил сервировать столик и...» «Сонь, я что, невнятно говорю? Выброси эти яблоки. Можешь раздать бездомным. Мне плевать». Я положил трубку. «Дерьмо, все дерьмо». Вспомнил, как она чуть ли не с придыханием поведала, что собирается трахаться все выходные. Дура. Почувствовал, как внутри закипает бессильная ярость, грозя вырваться на свободу. Еле сдержался, чтобы не пойти в випку и не расколотить там все. Романтик. Пора бы уже уяснить, что ей на меня плевать. Вылетел из кабинета и хлопнул дверью, спускаясь в длинный коридор, надежно спрятанный от глаз гостей. Набрал несколько цифр, дверь пыточно щелкнула, впуская меня в прохладное, окутанное мраком помещение. Столько людей мечтало побывать здесь. Какие только конспирологические теории не выдвигались. Будто мы с Максом устраиваем оргии всех мастей. Камасутра отдыхает. Хотел бы я рассмеяться этим недоумком в лицо. Миновав еще одну комнату, остановился напротив фальш-зеркала женского туалета. Катя уперлась руками в края раковины и нервно покусывала нижнюю губку. Она явно пыталась прийти в себя после нашей стычки. От показной уверенности не осталось и следа. Такая перепуганная и беззащитная. Мне стало смешно. «А ты неплохо играешь, котенок, но я лучше. Деревенщина». Процедил сквозь зубы, вновь ощутив, как воронкой в груди закручивается раздражение. «Простушка». Только тут дошло, что смотрю на нее, а у самого руки дрожат, как у алкаша. «Алик, ты что творишь? Кукуха совсем поехала. Да она даже не в моем вкусе». Катя подняла взгляд, посмотрев, словно сквозь тонкое фальшстекло. Сердце бухнуло в пятки. Почудилось, что она меня видит, знает, что я уже давно наблюдаю, скались от адского стояка. В этот миг девушка очертила подушечкой пальца контур своей нижней губы. Я придвинулся еще ближе. Она достала расческу, прошлась гребнем по шелковистым волосам. Я ловил каждое мимолетное движение, забывая вовремя дышать. Нет, чувак, так дело не пойдет. Я развернулся, намереваясь вернуться в кабинет. Хватит с меня этих игр в гляделке. Нутром чуял, что-то не так. И это что-то до добра не доведет. Однако в последний момент резко бросился обратно, прижимаясь ладонями к прохладному стеклу. Катя улыбнулась. Или мне почудилось. Всего на миг ее губ коснулась тень улыбки. Будто девочка в курсе, как сильно я бесновался. Господи, да кого я обманываю? Хочу.